Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ей руку. Как иссохла у ней рука. А тут вдруг на утро приходят и говорят мне, что моя умерла. Тут детей удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было. Так только из любопытства зашли некоторые. Но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали. Все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Марии постоянно почиталась с детьми. Они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это все уладилось, но тогда было очень хорошо. Я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором, а Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной системе с детьми. Какая у меня система? Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Это уж было перед самым моим отъездом. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый. И так останусь, хотя бы я до 60 лет прожил. Я очень смеялся. Он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький, но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. Это я давно заметил, не люблю, потому что не умею. Чтобы они не говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, и все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то. Я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Но не потому, что я сам был ребенок, а потому что меня просто тянуло к детям. Когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока мест из школы до дома добегали. Я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти 3 года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них.